Мне хотелось разглядеть их. Отведя тугой куст и нагнувшись, я попробовал осторожно выбраться из колючек, но не сделал и трех шагов, как поддел ногой какой-то недокорчеванный корень и сунулся носом во влажную грядку. Голос Лакшми замер на полуслове. «Кто?» — со злобным испугом выкрикнул обладатель тонкого голоса. Я освободился от кустов и медленно пошел к костру и увидел, что навстречу мне, подсвеченная костром со спины, нерешительно двинулась долговязая мужская фигура. Мне показалось, что в руке у него что-то блеснуло. Если так, то понятно, что... «Ирина!» — крикнул я, останавливаясь и опуская сумку на землю. «Я к вам в гости!» Человек, лица которого я по-прежнему не различал, оглянулся и тоже остановился. «Кто это к тебе?» — крикнул он. «Не знаю», — пробормотала Ирина. «Темная фигура опять шаг мне, и тут уж я разглядел нож». «Ирина Лакшми, помните вокзал в Самаре?» Громко и совсем не излишне торопливо заговорил я. «Как нас с вами милиция?» «Наш, наш!» — радостно воскликнула она. «Не трогайте его, Веня, это хороший!» «Наш, идите же сюда, не бойтесь!» Следом за долговязым Веней я приблизился к костру и увидел метрах полутора от него слева от топчина плотного, далеко не первой молодости человека, который полулежал на грязном лоскутном одеяле, опершись на локоть. Физиономия его мне сразу понравилась. Было что-то необыкновенно несерьезное в этом сочетании маленьких веселых глазок, ощупывавших меня, с жесткой щеткой усов, под красненьким носом, эдакой курносенькой пипкой, неряшливо выбритым затылком и косой челкой, закрывающей половину лба. Судя по одежде, это был заурядный бомж. Замызганная ковбойка в бурдовую клетку, мятые темно-серые штаны, разбитый весь в засохшей глине ботинок, соседствующий с зеленой эмалированной кружкой. Типичнейший бродяжка. Если бы не абсолютно несвойственное этому ошметью общество лучезарнейший оптимизм, которым так и светилось его ярко-розовое щекастое личико, то ли от жара костра, то ли от застарелой гипертонии, то ли просто от выпитой водки. Бутылка самарской, валявшаяся рядом, была пуста. «Зэцэн зизих, дедушка!» — воскликнул он с энтузиазмом и захохотал. «Покорнейше прошу к нашему шалашу, бородатый молодой человек!» Ирина спрыгнула с топчина и подошла ко мне. Ее по-негритянски вывороченные губы разошлись в широкой улыбке, светлые глаза сияли. Я видел, что она искренне радуется мне. «Какой же вы молодец, что надумали! Обещали и пришли. Все бы так!» «Вообще-то я ей тогда ничего не обещал, но пусть». «Да, вот, как говорится, забрел на огонек». Я заметил, как Веня, щелкнув пружиной, убрал лезвие ножа и положил его в карман. Теперь я мог разглядеть его, зэк. Типичнейший зэк, словно сбежавший из кадра кинохроники о лагерях. Остролицей, остриженной недели две назад под ноль, с напряженно застывшими скулами и нервозно шевелящимися тонкими губами. Долгий взгляд, которым он смерил меня, был прямо-таки волчьим. Ни злость, ни ненависть в нем светились, а полностью лишенный хоть каких-либо человеческих эмоций холод отрешенности. Он смотрел на меня не как на живое существо. Вот что страшно. «Это писатель», — радостно сообщила Ирина Лакшми, беря меня под локоть. «Он ищет себя, как и все мы». «Откуда она знает о моей профессии?» — поразился я. «Не от меня». «Славно! Вот это славно!» — воскликнул замечательно сочным баритоном красноносый усач. Не без усилий Повернувшись, он запустил руку за спину и достал откуда-то из темноты нераспечатанную бутылку водки, но уже казачьей. «Веник! А, веник! Давай-ка свою тару!» «А хрусталь, как положено дорогому гостю!» Наклонившись, чтобы принять из его рук высокий резной стакан, всклень, наполненный зельем, я увидел, что усатый весельчак — инвалид. Его правая нога была обрезана ниже колена. Несло от него помойкой страшно. За знакомство он весело сощурился, кустики усов улыбчато разъехались. «А зовут меня Садиков. Вилен Кузьмич. Вилен, то есть Владимир Ильич Ленин, в сокращении». Он расхохотался. «А вас-то как, борода?» Краем глаза я заметил, с каким остервенением вылил в себя водку Веня. Задержав дыхание, я последовал его примеру, выпил залпом. Часа через полтора, а может и через два с половиной, кто же во время пьянки смотрит на часы, я уже был основательно под хмельком, а потому разговорчив и откровенен до отвращения. Водка, известно, проявляет людей с неожиданных сторон, снимая запоры с тех потаенных темниц души, где мы прячем свое подноготно-сокровенное. Правда, флегматиков она чаще бросает в сон, делает покладистее и добродушнее. Но что касается людей с темпераментом, более чувствительным на раздражители, то в пьяном виде они частенько выглядят как под лупой. Мой покойный братец, застенчивый и совестливый, после первого же стакана наливался агрессивностью и готов был пасть порвать любому, как правило, ближнему, страдая за человечество и в целом, и в безразлично какой несправедливой его частности. Я же становлюсь не в меру болтлив и редко удерживаюсь от того, чтобы не исповедоваться кому угодно, хоть столбу. Сколько раз, Господи, на трезвую голову каялся я потом, вспоминая, как упивался своими речами, как вышибал слезу у себя и других, принявших на грудь не меньше меня собутыльников. Здесь, у костра, залив примерно стакан водки в пустой желудок и закусив какой-то ерундой, кажется, крутым яйцом с зеленым лучком, я созрел до исповедальных монологов довольно скоро. Хотя, впрочем, и не сразу. С четверть часа у нас ушло на этикет. То бишь, на чоканье с разъяснениями. Ты вот писатель, а вот мы, брат всего-навсего. Нервный Веня, как я и предполагал, только-только освободился. Отрубил все 5 лет от звонка до звонка без зачетов. А за что сидел, спрашивать не полагалось, коли сам не говорит. Направляется он домой, в Абдулино. Отсюда не так уж далеко, добраться можно и электричками. К Ирине Лакшми его притащил Вилен Кузьмич. Познакомились они на вокзале в Новокуйске, в зале ожидания которого Садиков, как он выразился, разве что не прописан. Сам же он свободный путешественник, адепт Омара Хайяма и неотягощенная цепями собственности личность, что я мысленно перевел как бродяга, пьяница и бомж. У Ирины остановились случайно и только на день. «Твое счастье, писатель, что ты набрел на мою любимую ученицу, драгоценнейший сосуд любви и доброты», — высокопарно разглагольствовал Садиков, весело щуря карие глазки, невозможно было понять, искренне он или шутит. «Ученицу, оставившую далеко-далеко позади своего скромного наставника». Ученицей его Ирина, оказывается, была в самом буднично просвещенческом смысле. Лет 10 назад Садиков преподавал историю с географией в Тургаевской десятилетке. Что было потом, он скромно оставил за кадром, напирая на то, что главное дело своей жизни сделал, заронил искру самоосознания в чуткую девичью душу. А уж из искры возгорелось пламя. не Ирочка Скобелева, а провидица Ганги Лакшми обогревает ровным пламенем своего сердца людей, которым холодно в этом бесчувственно омертвевшем мире.